Через несколько дней Чехов поднимался по чугунной лестнице в мастерскую, обитую серыми сукнами. Давненько он здесь не бывал и не знает того, что художник пока скрывает от взоров зрителей. Чехов верил в дарование Левитана. Еще весной 1891 года, побывав в парижском салоне, он все же пальму первенства оставил за другом, а потом делился с сестрой своими впечатлениями. Кстати сказать, русские художники гораздо серьезнее французских. В сравнении со здешними пейзажистами, которых я видел вчера, Левитан — король. Чего же достиг за годы разлуки коронованный им пейзажист? Пастельная сюита, гимн осени, созданная Левитаном в Горке, уже демонстрировалась в залах очередной периодической выставки. Но на нескольких мольбертах стояли картины. И нельзя поверить, что недавно художник отправил так много законченных произведений. Чехов рассматривал полотна, которые еще не скоро увидят свет. Близилась к концу величавая волжская эпопея, задуманная еще несколько лет назад. Только теперь найдена композиция «И цвет воды», приближается к тому, который хотел художник. Это «Свежий ветер», картина, начата еще в Плесе. Увидел Чехов и многие другие холсты. За годы разлуки заметно возмужало искусство живописца. Сделанное прежде ему самому казалось пройденным этапом, и он стремился найти новые формы для выражения своих чувств. Он искал и в природе, и на палитре новые краски. И эти поиски в последнее время обуревали его особенно настойчиво. Требовательность к себе становилась деспотической, безжалостной. Чаще, чем прежде, Левитан увозил с выставки картины, так и не решаясь их показать, зная, что еще может в них досказать. Чехов пришел в мастерскую в разгар этих новых поисков. И не все еще было ему ясно. Многое пленяло сразу, но что-то и настораживало. Друзья провели у картин несколько часов. Как им было хорошо. Левитан не знал, куда усадить Чехова, что еще ему показать. Он оживился, весь как-то лучился от радости, что опять его метущаяся душа нашла, к кому притулиться. Вернувшись в Мелехово, Чехов поделился с Сувориным своими впечатлениями от встречи со старым товарищем. Тогда-то он и написал такие суровые слова: «Был я у Левитана в мастерской. Это лучший русский пейзажист, но, представьте, уже нет молодости. Пишет уже не молодо, а бравурно. Я думаю, что его истоскали бабы. Эти милые создания дают любовь, а берут у мужчины немного, только молодость. Пейзаж невозможно писать без пафоса, без восторга. Если бы я был художником-пейзажистом, то вел бы жизнь почти аскетическую». Не понял Чехов смелых поисков Левитана. Сказались годы разлуки. Многие мысли и стремления художника еще были далеки писателю. Одной встречи слишком мало для того, чтобы постигнуть глубину происходивших перемен. На такую оценку могли повлиять и рассказы Левитана о житейских передрягах. Сам Чехов был в это время поглощен рассказом «Супруга», который кончил в феврале. Образ женщины, превратившей мужа в униженную тряпку, занимал его мозг. Рождалась тогда и знаменитая Ариадна, женщина еще более хищная, опасная, перед капризами которой тоже угасала воля мужчин. Писатель пришел в мастерскую художника от письменного стола, от маленьких листков бумаги, на которых скупо, выпукло и беспощадно нарисовал облик женщин, приносящих несчастье. Чистосердечный рассказ Левитана о событиях минувшего лета вызвал у Чехова мысль об утерянной молодости, о бравурности искусства. Никогда еще искусство Левитана не было таким молодым. Если сравнить картины его последнего пятилетия с теми, которые он создавал юношей, то право называться молодыми останется за созданиями зрелой левитановской кисти. Очень скоро Чехов смог в этом убедиться. Писатель подарил художнику труд, который написал тоже в годы их разлуки. Это была книга «Остров Сахалин». И Чехов сделал на ней такое веселое посвящение. «Милому Левитану даю сию книгу на случай, если он совершит убийство из ревности и попадет на он и остров».